последнее время мне редко приходится встречаться с сыном. У него университет, друзья, своя богемная тусовка. За последние полгода у Дэна прошло две выставки. Не персональные, конечно, но для неполных 19 лет это уже очень и очень неплохо. Кроме того, ему удалось продать 8 картин трем крутым загородным клубам. А это в наше время гораздо важнее, чем просто похвалы критиков. Именно потому, что видимся мы редко, я так обрадовалась приглашению Дэна пообедать вместе и заодно отпраздновать окончание сессии. По вторникам меня в больнице нет, потому что я веду занятия в первом меде, моей альма-матер. В данный момент там еще продолжается сессия. Сразу по окончании экзамена я помчалась выбирать подарок для сынули, так как до нашей встречи оставалось 1,5 часа. Что купить ребенку, у которого все есть? Славка, мой бывший, пытаясь восполнить свое отсутствие в течение 2 лет, когда он скрывался от кредиторов, покупает Дэну все, на что только упадет его голубой глаз. Балует он его ужасно, и я уже перестала пытаться урезонить сумасшедшего папашу. Видимо, тот факт, что Славка, пока жил с нами, редко имел деньги для того, чтобы порадовать сына, сейчас заставил его разойтись не на шутку. На 18-летие он купил Дэну квартиру. Когда он только упомянул о своих планах, я не поверила и решила, что это обычная бравада, и на самом деле этого не произойдет. По крайней мере, в ближайшее время. Но я ошиблась, и накануне дня рождения Славка действительно преподнес сынуле ключи от полностью отделанной однокомнатной квартиры в новом доме. Естественно, я устроила бывшему благоверному скандал. Как можно дарить мальчишке такие дорогие подарки? Поэтому Дэн, чтобы не нарываться на проблемы, предложил следующее. Квартиру пока сдавать, а потом, когда мы все, включая мою маму, сочтем, что ему можно дать полную самостоятельность, сынуля вселиться. Такой компромисс меня устроил, а деньги от сдачи квартиры Дэн отдавал бабушке, а уж она решала, как их потратить на благо любимого внука. Таким образом, передо мной стояла нелегкая задача выбора подарка. Прослонявшись по магазинам около часа, я, наконец, решила, что не стану мудрствовать, а просто куплю Дэну то, что ему всегда нужно. Масляные краски и кисти, которые он, похоже, ест, потому что ему их всегда не хватает. Вздохнув с облегчением, я отправилась на место встречи. Кафе «Ланселот» на Васильевском острове, недалеко от станции метро, оказалось совершенно новым для меня местом. Надо признать, Дэн сделал неплохой выбор. Интерьер заведения, стилизованный под рыцарские времена, мне понравился. На стенах щиты с гербами и холодное оружие, по углам рыцарские доспехи, округлые столики и полукруглые скамейки, на которых при желании могли разместиться до 8 человек, вполне соответствовали эпохе. Светильники, напоминавшие канделябры, горели неярким светом, создавая интимную вечернюю атмосферу даже в самый разгар дня. Когда я вошла в кафе, Дэн уже сидел там, причем не один. «Вика!» — обрадовалась я девушке, которую давно не видела. «Со времени нашего последнего совместного дела, связанного с расследованием ОМР. Какой сюрприз!» Я действительно не ожидала, что Дэн притащит подружку. Вот уже больше года я пытаюсь вычислить, какова же на самом деле природа отношений сынули и Вики. Она старше его на 1,5 года, хоть и выглядит лет на 14, и притом гораздо умнее. По правде говоря, девушка — настоящий вундеркинд. Окончила школу в 13 лет, а потом биологический факультет университета за 3 года. Сейчас Вика учится в аспирантуре. Дэн совершенно не похож на нее. У них абсолютно разные интересы. Но каким-то непостижимым образом эти двое понимают друг друга с полуслова. Так что иногда мне кажется, что они общаются при помощи ультразвука, как летучие мыши. На самом деле, я не стала бы препятствовать развитию между ними более глубоких и серьезных отношений. Но пока об этом, кажется, даже речи не идет. И все же сынуля привел Вику на нашу встречу. Как водится, она облачилась в нечто невероятное. На улице под 30 градусов, а девушка нацепила желтый хлопчатобумажный свитер на 3 размера больше необходимого, из-под которого торчала красная футболка с длинными рукавами. Длинная белая юбка с рисунком из гигантских подсолнухов-мутантов походила на церковный колокол, в котором сиротливо болтался пестик, маленькое и худенькое тельце. На ногах у Вики красовались розовые пляжные тапочки, довершая живописный образ. Дэн, в отличие от подруги, оделся как настоящий дэнди, в кофейного цвета брюки и белую рубашку с короткими рукавами. Взглянув на сынулю в этом одеянии, я вдруг подумала о том, какой же он большой и мощный, несмотря на свои юные годы. «Отлично выглядите, Агния!» — весело поприветствовала меня Вика. «Любовь вам очень к лицу». «Ты тоже хорошо смотришься», — ответила я не слишком искренне. «С таким милым личиком девушке гораздо больше пошло бы что-нибудь более традиционное, а из-под той кучи тряпья, в которую она одета, Вику едва видно». «Сегодня я угощаю», — заявил Дэн и протянул мне меню. «Выбирай, чего душа просит, ма. Гуляем». Сделав заказ подошедшей официантке, мы стали болтать в ожидании заказа. Дэн веселил нас рассказами о прошедшей сессии и своих профессорах. Еще в бытность свою в художественной школе сынуля испытывал на себе большое давление со стороны преподавателей. Они не могли не признавать его дарование, но в то же время, так как Дэн не являлся отпрыском известной фамилии, связанной с искусством, всячески зажимали его. В основном это сводилось к занижению оценок за работы. Пока сынуля был маленьким, он страшно огорчался по этому поводу, но с возрастом привык принимать такое отношение как неизбежное зло. Когда же Дэн стал продавать свои работы, преподаватели вообще ополчились на него. «Как же! Цыпленок, недавно вылупившийся из яйца, вдруг умудрился применить свой талант в коммерческих целях, причем весьма успешно». Но к тому времени сынуля уже перестал обращать внимание на мелкие препятствия на своем пути. Сейчас, обучаясь на кафедре компьютерного дизайна, Дэн уже успел стать настоящей звездой факультета, и порой я начинала побаиваться, что у него, того и гляди, начнется звездная болезнь. «Ну, а у тебя как дела?» — поинтересовалась я у Вики, когда удалось вставить слово. «Как ОМР?» На самом деле вопрос был не праздный. Я и не подозревала, насколько мне не хватает работы в отделе, а Лицкявичус, между тем, не дергал меня довольно давно. При этом я регулярно получала зарплату на карточку, хотя ничего не делала. «Да все нормально вроде бы», — ответила Вика. «Мы тут расследовали парочку дел». «Так, ничего серьезного. В основном по жалобам пациентов, частные случаи. Кстати, теперь работы у нас убавятся». «Это еще почему?» – удивилась я. «А вы разве не слышали о том, что президент принял решение о создании комиссии по этике? В Москве она действует уже несколько месяцев, а теперь волна и до нас докатилась». Действительно, что-то такое мелькало в СМИ. Проблема с медиками состоит в том, что в России не существует органа, обладающего полномочиями для лишения медицинского работника лицензии, если кто-то из них увлечен в действиях, противоречащих медицинской этике. Таким образом, даже если врач или медсестра нарушили закон и подверглись уголовному преследованию, после отсидки они имеют полное право вернуться к работе по специальности. Значит, теперь и у нас появится дополнительное пугало. Что ж, возможно, это и неплохо. Ведь любые средства хороши для предотвращения врачебных ошибок. «И чем это грозит ОМР?» – поинтересовалась я. «Только тем, что теперь мы не будем размениваться по мелочам. У нас появится орган, к которому можно обратиться напрямую в случае необходимости». «Значит, теперь мы выходим из-под ведения губернатора?» «Ни в коем случае. Просто теперь, как надеется Андрей Эдуардович, у нас будет меньше тягомотины с делами, ведь раньше у губернатора подолгу руки не доходили до наших проблем. А теперь комиссия может дать делу ход сразу после того, как ОМР предоставит соответствующий отчет». «Да, я же совсем забыла вам сказать, Агния. Мы едва не потеряли Андрея Эдуардовича, представляете?» «То есть?» — не поняла я. «Его хотели включить в состав комиссии. К счастью, Андрей Эдуардович отказался. Правда, его желание не играло бы большой роли, но тут вице-губернатор вцепилась в него мертвой хваткой и не отдала». «Надо же!» Я просто аплодировала Кропоткиной. «Насколько мне известно, она недолюбливает Лицкявичуса. Судя по всему, у этой нелюбви есть какая-то определенная причина, но я не в курсе. И тем не менее, вице-губернатор не отпустила Лицкявичуса. Очевидно, она считает, что он находится на своем месте в качестве главы ОМР. Ну, и слава богу. Как же мы без него? Лично я не представляла себе работу в отделе под руководством другого человека. Конечно, Лицкявичус отнюдь не подарок, но он лучший, кого можно было выбрать на эту должность. «Значит, мы в безопасности. Какое облегчение!» — рассмеялась я. «А сейчас есть что-то интересное? В смысле, какое-нибудь дело?» «Да нет, пожалуй, нет. Хотя...» «Да», — навострилась я. «Это не то чтобы дело, Агния», — сказала девушка. «Просто майор Карпухин попросил меня кое-что сделать для него. Понимаете, может, это и станет делом для ОМР, но, скорее всего, это не наша юрисдикция». «А что за дело-то?» Карпухину передали дела по 6 убийствам. «По 6?» — присвистнул Дэн, прежде чем я успела отреагировать. «Ну, это точно не ваше дело». «Вот и я говорю», — закивала Вика. «Скорее всего, так оно и есть. Только вот одно маленькое «но». Все убитые так или иначе имели отношение к медицине». «Неужели?» — переспросила я. «Какое странное совпадение». «Вот потому-то Артем Иванович и попросил меня проверить, нет ли чего в наших базах данных, связанных с именами погибших». «А на данный момент версии есть?» «Пока только одна. Маньяк». «Вот это да!» — снова воскликнул сынуля, подпрыгнув на стуле и при этом едва не облив Вику лимонадом. «Маньяков у вас еще не было». «И не будет», — заверила его Вика. «Если окажется, что всех этих людей и в самом деле убил какой-то псих, то ОМР не может этим заниматься». Ну, разве что к Кобзеву обратятся за тем, чтобы он составил психологический портрет преступника. Так что, как видите, ничего особенного не происходит, — закончила она. Мы отлично провели время. Дэн безумолку трещал о новом заказе от клуба под названием «Игуана». Ему предложили написать серию тропических пейзажей, и сынуля предвкушал интересную работу и хорошие деньги. Вика подвезла меня домой. «Ну, наконец-то!» — воскликнул Олег, как только я переступила порог квартиры. «А я-то названиваю тебе, названиваю. Почему трубку не берешь?» Я нашарила в сумке мобильник и увидела, что он полностью разряжен. «Прости», — сказала я. «Я была с Дэном и Викой. Мы обедали». «Господи, Агния, разве я тебя в чем-то обвиняю?» — сокрушенно покачал головой Олег. «Я просто хочу знать, что с тобой все в порядке и когда тебя ждать. Понятно?» «Не думала, что ты вернешься так рано», — стала оправдываться я. «Сейчас ведь всего 7:30». «Да ладно тебе», — усмехнулся Олег. «Просто в следующий раз постарайся следить за телефоном и заряжать его вовремя. Лады?» «А что у нас на ужин?» — с готовностью переключилась я на приятную тему. «Ну ты даешь, Агния», — развел руками Шилов. «Сама же сказала, что обедала с ребятами». «Так это когда было?» И я, быстренько скинув босоножки, прошла сначала на кухню, чтобы проверить, чем меня сегодня порадует муженек, а уж потом в ванную мыть руки. Когда мы уже сидели за столом, я поинтересовалась делами в больнице. «Все вроде бы в порядке», — ответил Олег. «Только дело Свиридина получило продолжение». «Продолжение? А что такое? Ведь Армен, кажется, дал положительное заключение». «Но оно, к сожалению, не устраивает родственников покойного. Его брат поднял на ноги всех, включая местное отделение комитета здравоохранения». «И что комитет?» «А комитет натравил на нас комиссию по этике». «Да ты что!» Уже во второй раз за этот день я слышала это словосочетание. Просто невероятно. «Представь себе», — усмехнулся Шилов. «Правда, главный говорит, что бояться нечего. Самое страшное, что они могут сделать, так это назначить повторное вскрытие и независимую экспертизу. Однако телом занимался Багдасарян, а значит, не подкопается даже самый дотошный патолог. А вот нервы они нам потреплют. Это да». «Выкрутитесь как-нибудь», — уверенно заявила я. «Дело, конечно, неприятное, как всегда, когда умирает пациент. Все будет хорошо». «Да я и не сомневаюсь. Еще положить курицы?»